«Мужайтесь», — сказал я с сочувствием, «миллиардеры всегда в большей опасности, чем простые инженеры или таксисты. Золотоискательницы не самые худшие, все мы должны быть настороже. Но если хотите, могу подсказать, как снова вернуть. Нет, потерянного не воротишь, но можете быстро нарастить на новой сделке». Он встрепенулся. «Где? Как?» Я ответил с неопределенностью. Мир вошел в турбуленцию. Заметили, все так быстро меняются. Возможности на каждом шагу. Он поинтересовался догадливо. «Хотите, чтобы я вошел в ваш конгломерат?» «Был бы рад», — ответил я искренне. «Вы хороший человек, а не просто умелый предприниматель. Такому хочется помочь. Но, конечно, придется продать хоккейный клуб, а вместо него взять под крыло один из медцентров». Он горько усмехнулся. «Клуб отошел жене. Туда ему и дорога», — ответил я. «Беретесь?» Он ответил без колебаний. «Все деньги, что заработаю по вашей наводке, вложу, куда скажете. Заработаете больше», — заверил я, — «чем потеряли». Он смотрел с готовностью, во взгляде не столько жажда заработать, как показать остальным крупным воротилам, что сейчас злорадно гогочут, как гуси по дороге на базар. Он не погиб, не раздавлен, а полон тех сил, что приумножают нам капиталы. «Через неделю скажу», — пообещал я. «А вы?» «Тоже вложу», — ответил я. «Так что рискнем вместе». Расстались на хорошей ноте. «Я в самом деле подскажу выгодную сделку насчет месторождения в Замбии, а сам вложу туда же деньги на сутки позже». Таким образом, среди крупного бизнеса пройдет слух, что у Фертона инсайдеры даже круче, чем у меня, что мне на руку. Слишком пристальное внимание начинает не просто тревожить, чувствую надвигающуюся опасность. В Домодедово встретил Коломийцев, глава моей службы безопасности. Когда вышли из здания к стоянке, там выехали навстречу два авто, мой простенький мерс и могучий джип с затененными стеклами, где кроме водителя, бывшего сержанта спецназа, телохранители из отряда особых операций. Это не тихий Харьков, в Москве страсти кипят нешуточные, передел рынка и влияние все еще идет, и хотя такое обычно под ковром, но иногда и наружу вырываются всплески в виде перестрелок или ударов ножом в подъездах. По уму и в целях осторожности лучше бы строить научно-исследовательских центров чуть позже, но и так прижат временем к стене, страшусь не успеть. Хорошо бы еще раньше, но была твердыня Советского Союза, да и что мог сделать подросток? «Все благополучно?» – поинтересовался он. «Все-таки, шеф, рискованно вот так одному. Меня и в Москве почти никто не знает», – ответил я мирно. «А на окраине так и вовсе кто мною заинтересуется, напротив, в загул уходить проще». Он усмехнулся. «Это вы в загул? Я бы подумал, вы из ордена капуцинов». «Почему капуцинов? А я других не знаю», — ответил он со смешком. «Название больно чудное, вот и запомнилось». «В офис?» «Да». «Как там?» «Мухи жужжат, паутина на дверях», — сообщил он. «Кто за компами? Те в бегалки стрелялки гоняют, остальные из курилки не вылезают». «Все, как вы и планировали». «Хорошо», — сказал я. «Налоговые?» «Дважды заглядывали», — ответил он. «Первый раз получили отлуп, так как пришли без документов. Второй раз явились, как надо, но у нас хрен что накопаешь, хотя откупиться малость пришлось, все равно что-то присобачили бы. Отгавкиваться и отмываться дольше. Все, как вы и велели, в разумных пределах». «Хорошо», — повторил я. «Значит, все по плану». Он смолчал, смотрит вперед, на меня не поглядывает, но чувствую его жгучий интерес к такому хозяину. Бывший полковник КГБ, нутром чует, что за моей деятельностью кроется что-то более важное. Потихоньку копает, пытается узнать через свои старые связи. Я делаю вид, что ни о чем не догадываюсь, только разок как-то обронил, словно в глубокой задумчивости, что в Сирию водным путем долго, но для тяжелых самолетов там маловато посадочных площадок. Этого хватило, чтобы сразу начал копать по той теме, и обнаружил, что еще перед распадом СССР к той области проявляли интерес наши разведывательные структуры, а сейчас, когда начались разговоры о том, что пора создавать по примеру Запада свои собственные военизированные частные компании, где-то что-то сдвигается в нужную сторону. В общем, почти уверен, что я под глубоким прикрытием отправляю оружие в Сирию. Для того и на Украину летал, там основные воинские склады, сейчас оттуда вывози что угодно, ни охраны, ни контроля, а через черноморские порты проще и незаметнее, особенно если под как бы панамскими и прочими флагами. Пусть так думает, для него все-таки облегчение, хотя КГБ распущено, но в качестве начальника моей охраны, службы безопасности, как он ее называет, как бы продолжает засекреченную работу по усилению роли России на дальних континентах. Для него это важно, так что пусть. Доволен, дескать, служит хоть и бизнесмену, но государственнику, верному курсу партии и правительства, как бы оно ни называлось. Водитель ведет машину красиво и уверенно, как когда-то водил бронетранспортер, красивый и загорелый, держит форму и постоянно тренируется. Вообще-то коломийцев всех муштрует так, словно завтра можно захватывать Кремль. Сейчас сидит рядом, мощный и неподвижный, как скала, но я иногда ловлю в зеркало его внимательный взгляд. «Артур Николаевич», — сказал он вдруг, — «а квартиры подорожали вдвое». «Хорошо, вы нам велели купить и даже денег дали в кредит. Ребята на вас просто молятся». «Аналитика», — ответил я небрежно, — «если интересоваться не только бабами, многое можно понять, что случится». Он сказал в восхищении: «Если вы вот так, угадывая эти события, зарабатываете состояние, то почему наше правительство только теряет?» Я загадочно улыбнулся. «Оно не только не теряет, эту дымовую завесу оно и создает. Правительство тоже знает толк в отвлекающих спецоперациях». Он чуть оживился, задвигался в кресле. «Правда, вот бы так в самом деле, а то все как-то стрёмно. У меня двое подросли, раньше я бы их отправил в Суворовское училище, а сейчас даже не знаю, вдруг в самом деле в бизнес пойдут или того хуже, в искусство». Я покосился в его сторону. «А ребята в самом деле хотят послужить?» Он ответил истово: «Я кадровый офицер в 7-м поколении, и сыновья этим гордятся». «Тогда», — сказал я раздумчиво, — «посоветуйте им прочесть Коран, поинтересоваться разницей между суннитами и шиитами. Идеально, если изучит арабский язык». Он оцепенел, наконец повернулся ко мне всем корпусом, натягивая ремень. «Зачем? Ах да, вы как-то обронили, что в Ираке что-то начнется». Я слегка понизил голос. «Начнется не только в Ираке. Штаты давно подбираются к Леванту. Ливия тоже падет, но мы не успеем, потому уступим без боя. Все равно у штатов ничего не получится. Начнется такая гражданская война, что штаты в конце концов уйдут с позором из Ирака и Ливии. А мы за это время укрепимся, вцепимся в Сирию». Он спросил настороженно: «Но там уже и так гражданская, или только с исламским халифатом?» «Всего хватает», — сообщил я. «Самое время влезть и помочь законному правительству. Если все пойдет, как должно, в Сирии будут наши крупные военные базы. Вопрос прорабатывается пока по линии спецслужб, но правительство в курсе». Он сказал со вздохом: «Но Кубу потеряли». «Куба никуда не денется», — заверил я. «Придет время, разместим ракеты помощнее. Сейчас успеем везде, но пока сосредоточимся на южном направлении». Он посмотрел настороженно и внимательно. «Именно Ближний Восток и Африка», — сказал я. «Африка. Если ребята хотят послужить, пусть готовятся действовать в тех краях. Только там можно быстро получить повышение по службе, ордена и звания. Но, Андрей Платонович, это всего лишь мои догадки и предположения, которые у меня возникают, когда смотрю на карту. Кто-то видит там курорты, где будет отдыхать и хорошо бы купить домик, а я вижу крупные месторождения нефти и газа, откуда собираются тянуть через Сирию нефтепроводы». Он улыбнулся с полнейшим пониманием. «Артур Николаевич, конечно, конечно, мы все любим поговорить о политике, особенно те, кто на пенсии, и всегда делимся предположениями, кто бы как поступил. Вот-вот», — сказал я, — «это всего лишь мои догадки и спекуляции. Никого из нас не интересуют терки между суннитами и шиитами. Хотя, если уж влезать, нужно прикинуть, что получим, когда война начнется, и что будем делить, когда подойдет к концу». Он спросил жадно: «А кто победит?» Я понизил голос: «Тот, кто в тот момент будет выгоднее нам». «Так, Володя, поверни налево при следующем повороте». Водитель спросил настороженно: «Вы не домой?» «Успею», — ответил я. «Там через 2 квартала будет здание, обшарпанное такое». «А», — сказал он, — «старый корпус универа». «Знаю, наверное, снесут. Торговый центр на его месте собираются». Я вздохнул: «Эти торговые центры уже достали, ради них сносят даже так называемые исторические памятники. И хотя я сам против сохранения этих безобразных боярских усадеб, но торговые центры еще безобразнее и не должны тесниться, как стадо нагло гогочущих гусей, в центре города. В этом корпусе универа, вынесенного далеко от главного здания, располагается факультет микробиологии, что для меня самое перспективное, хотя и рискованное, так как вскоре породит мейнстрим биохакерства. О них общество еще не знает даже в Штатах, где и зародилось, хотя одиночки экспериментируют вовсю, но и они еще не предполагают, что лет через 10 займутся настоящим профессиональным биохакингом и даже добьются успехов, но на сегодня у меня ничего нет, кроме полдюжины имен и фамилий. Искал еще в Штатах, да и вчерашний день посвятил поискам, хотя ксанка висела на плечах, но интернет еще не тот интернет, да и система поиска в самом зародыше, однако двоих выудить удалось, один вскоре заподозрил во мне провокатора, повесил трубку, а второй, если все согласны его расписанию, выйдет через 10 минут из здания и пойдет к автобусной остановке. Жалование преподавателя не позволяет купить автомобиль. «Ждите», — велел я, — «это недолго». Коломийцев молча кивнул. Взгляд оставался темным и загадочным. Не знаю, что этот романтик думает, но, похоже, уверен, я таким вот образом встречаюсь с информаторами и особо засекреченными сотрудниками спецслужб. Те передают мне ценнейшие сведения, а я в свою очередь распределяю вот так потоки оружия, что тайными путями идут в горячие точки планеты. Глава 12. Здание в самом деле старое, обшарпанное, через дорогу шаурма куда наряднее, а когда рынок рулит, но интеллигенция и наука смиренно отступают под натиском горластой торговли. Савельичев, профессор и доктор наук, вышел точно вовремя, педант, всегда уходит из универа точно в одно и то же время. Я торопливо шагнул навстречу и поклонился. «Здравствуйте, Валентин Гарольдович, я ваш поклонник. Вы закатили в прошлый вторник прекрасную проповедь, а это в самом деле проповедь, а не лекция насчет самоотверженности ученых. С таким жаром призывали разве что в крестовые походы». Он криво усмехнулся, строгий и подтянутый, но шаг не сбавил. «Я обращался к молодежи», — произнес он на ходу, не поворачивая ко мне головы. «С нею иначе нельзя, слушать не будут». «Но вы и сами так считаете», — сказал я. «Такой жар изобразить невозможно. Хотите этого или не хотите, но вы наверняка станете проповедником биохакинга в России». Он нервно дернулся на ходу, покосился по сторонам. «Простите, биохакинг не под запретом», — напомнил я. «Правда, общество о нем не знает, а ученые не готовы рассматривать всерьез по этическим соображениям». Он бросил в мою сторону косой взгляд. «Простите, мир стал слишком осторожным», — сказал я. «Где-то в Нигерии домохозяйка вывихнет палец, копаясь в носу, и сразу посылают комиссию из ООН, чтобы разобраться в случившемся, помочь, организовать профилактику среди населения». Он усмехнулся. «Да, перегибы. Биохакеры, — пояснил я, — ускоряют развитие науки. Классический метод долгих клинических испытаний никуда не денется, но эти горячие головы могут получить какие-то важные результаты намного раньше. Нужно только сделать это массовым». Он замедлил шаг, мы подошли к автобусной остановке, он повернулся ко мне и окинул внимательным взглядом. «Но будут жертвы?» «Будут», — ответил я честно. «Но, представьте себе, кто-то из них натыкается на возможность продлить жизнь до бесконечности. Разве не выигрыш для всех нас? Результат окупит все жертвы и все вложенные деньги». На войне осознанно посылали на смерть небольшие отряды, это называлось разведка боем, чтобы получить те сведения, которые спасут потом целые дивизии. Он подумал, хмыкнул. «Вообще-то, если вспомнить, что в прошлой мировой войне погибло 30 миллионов человек, а в мире ничего так и не изменилось, то пусть погибнет даже 1000 биохакеров, но кто-то наткнется на возможность бессмертия, но это, знаете ли, математика, а мы люди с этическими законами внутри нас». Я спросил в тревоге. «Простите», — он пояснил, — «я не готов ставить результат во главу угла». «Нет, биохакерство, неправильно». Сердце мое оборвалось, я спросил жалким голосом. «А у меня были на вас такие надежды». Он поморщился. «Сожалею». Я спросил в ответ. «А что теряем? Все равно умрем». Он помрачнел, подумал, что-то взвешивая, но сейчас уже не оставляют наследство детям и любовницам, ответил несколько севшим голосом. «Да, глупо утонуть в 2 метрах от берега, даже не пытавшись до него доплыть. Однако я не готов переступить через этические принципы, которые получил с молоком матери. Но все же...» «Да-да», — он ответил нехотя. «Некая правда в ваших словах есть. Потому подскажу одного молодого кандидата наук, талантливого химика. Этические принципы он трактует достаточно вольно, как свойственно молодежи. Уже начал самовольные эксперименты». Я сказал торопливо: «Давайте адрес». «Вообще-то повезло, что вот так с первой попытки. Хотя биохакерство и не запрещено в силу того, что его еще не существует, как явление, но эти ребята инстинктивно чувствуют, что законы переступают, потому предпочитают не светиться. Я позвонил, торопливо сослался на его научного руководителя и сказал, что нам нужно переговорить. Голос прозвучал хрипловатый, настороженный. «Зачем? Я не газетчик», — заверил я. «Сам интересуюсь биохакингом, но в силу крайней занятости не могу, а вот финансово поддержать смог бы», — он буркнул с прежней настороженностью. «Те, кто интересуются биохакингом, сами нищие. Не думаю, что у вас есть лишние деньги». «Лишних нет», — согласился я. «На Куршаве лили яхты, но на биохакинг выделю. Вам или кому-то другому. Это даже вписано в стратегический план. Есть и такое в бизнесе. Можем встретиться, чтобы переговорить конкретнее. Я почти видел, как он там в своей конуре колеблется, не послать ли такую странную личность подальше, но все же сказал хмуро. Я занят, сейчас из дома не выхожу, так что если изволите поработать ножками, давайте адрес», — прервал я. Через полчаса я вышел из автомобиля в стандартном муравейнике массовой застройки, все знакомо, чуть ли не военный минимализм. Охране велел ждать, а сам, сверившись с адресом, поднялся по лестнице на площадку третьего этажа, куда выходят двери шести квартир, все однокомнатные, двери у всех одинаково обшарпанные, точно живут духовно богатые люди, пренебрегающие мерзкими мелочами. Я вжал палец в кнопку звонка, дверь открылась почти сразу, хозяин явно все время помнил, что приду, а это значит, посещают очень нечасто. Высокий, худой, чисто выбритое лицо, что в диковинку в нашем мире, где всякий сморчок старается быть похожим на бородатого шахида. Синеватый оттенок кожи, явно давно не был на солнце, плюс еще и голодает, это снова в тренде. Прямо от прихожей квартира заверила, что хозяин неосознанно следует принципу Корбюзье. Дом, машина для жилья, две небольшие комнаты, кухня уже не комнаты для спанья и разглядывания с дивана телешоу, а помесь мастерской с лабораторией, что с моей стороны прибавляет симпатии хозяину. Увлеченный делом мужчина запросто останется ночевать в мастерской или в лаборатории, в то время как имитант под настоящего постарается заночевать у любовницы, а потом еще и хвастливо рассказывать о своем подвиге. «Я поверенный в делах», — сказал я, — «представляю пару финансовых воротил, что нахапали достаточно, чтобы задуматься, а что дальше? С собой не возьмешь». «Хаблюк», — назвался он тем же сумрачным тоном. «Анатолий Хаблюк, вон там в комнате свободный стул. Просто уберите на пол те коробки». Я убрал и сел, а он остался напротив меня стоять, сдержанный, только на лице нетерпение и прежнее недоверие. «Ищем стартапы», — пояснил я. «Есть уже такое слово? Конечно, можно прогореть, но если выстрелит. Однако часть прибыли вкладываем и бескорыстно, если можно так сказать. Правда, не в помощь онкобольным, обычно это жульничество, а поддерживаем прорывы в науке, обещающие возможность прорыва». Он оглядел меня недоверчиво с головы до ног и обратно. «Серьезно?» — я сказал с сочувствием. «Не верится, понимаю. Да, в мире много кидал, и просто не рассчитавших сил. Но мы не предполагаем получать от вас прибыль. Просто хочется, чтобы у вас все получилось. Да вы сядьте, а то неловко». Он с неохотой освободил еще один стул и сел, все такой же настороженный и насупленный. «Не понимаю, зачем вкладывать деньги в то, что не принесет прибыли?» Я ответил с мягким укором. «У вас искаженное газетчиками представление о богатых. В абсолютном большинстве это люди, аккумулировавшие большие средства, чтобы распоряжаться ими, не передавая такое деликатное занятие государству. Строит дороги, больницы и медцентры, а народ все равно уверен, что деньги тратит на дворцы, яхты и дорогих баб. А что, не так? 1%, ответил я, а то и меньше. Но народ помнит и злословит только про этих людей. Так что я представляю серое большинство миллионеров, что делают хорошие и нужные дела без шумихи. Он вроде бы чуть оттаял, но сказал с двусмысленной улыбкой. «Вы не похожи на туза с деньгами». «Я и не туз», — согласился я, «хотя деньгами располагаю. Вообще-то можно было прислать к вам своих адвокатов. Те говорят красиво и убедительно, они в хороших дорогих костюмах, ездят на представительских авто, вид у них что надо». «Получается», — поинтересовался он задиристо, «у вас нет адвокатов?» «Есть», — ответил я, «но чем больше посредников, тем больше денег исчезает по цепочке. Вы о распилах не слыхали? Это общемировая практика, к нам пришла из Штатов и называлась сперва, как и у них, откатами. Проконтролировать в данном случае трудно, вы же не станете выдавать заранее оговоренный сметой продукт, потому для распила в золотое дно. Он усмехнулся, голос стал чуть теплее. Нашу работу прогнозировать трудно. Лезем во все щели хатика. Где щелочка, там и мы. Вот-вот, сказал я, оба жаждем приблизить будущее. Перед вами сейчас не денежный туз, а такой же сумасшедший, что готов отдать все деньги, да что там готов, отдает, чтобы будущее наступило хотя бы на месяц раньше, а лучше на год-два, или больше, если повезет. Хотя можем, если очень сильно постараемся, приблизить лет на 10. Он впервые посмотрел на меня не просто оценивающе, а уже с некоторой симпатией. Если так, сказал он несколько другим тоном, то вы делаете великое дело. Я не знаю олигархов, что поддержали бы биохакинг. Все олигархи на виду, пояснил я. Во имя деловой репутации они говорят то, что обязаны, хотя многие биохакингу симпатизируют. Потому что, я сделал паузу, он спросил настороженно. Почему, я договорил, в своих областях они сами еще те биохакеры. Большинство стали миллиардерами только потому, что пошли против привычных правил. Тот же Билл Гейтс, что сбегал с лекции тайком собирал в гараже свой первый компьютер, разве не нашей крови? А Маск, Брин, Новожинов и сотни им подобных, он посмотрел на меня с новым интересом. Собираетесь переговорить с ними? Я скромно улыбнулся. Думаете, не говорил, еще в начале их карьеры. Но они на виду, потому о биохакинге открыто говорить не станут. Есть темы, о которых простому народу не сообщают, а властям тем более. Но власть знает, точно, сказал я, знает и на словах запрещает, но тайком симпатизирует, и даже готова поддержать, но так, чтобы оставаться в сторонке. Этика наша хороша, но сформировалась в древние века, а закостенела в средневековье. Украсть кошелек преступно, еще хуже вломиться в чужой дом и вынести оттуда вещи. Не может быть двух мнений, верно, но те ученые, что ставили на себе опыты, разве не окружены ореолом почтения? Уайт, Луи Пастер, Гольдбергер, Форсман, Пуркине, Богданов, он сказал мрачно. Теперь это запрещено. Я вздохнул, развел руками. Страсти и жертвенность ушли из нашего мира. Он стал серым и скучным. Опасные опыты даже над собой запрещены законом. И вообще целый пласт научных изысканий под запретов, будь это исследование ЛСД или биохакерство. Он спросил с надеждой в голосе. А вы, к счастью, ответил я уклончиво, не все разделяют эти трусливые ценности. В ряде стран идут опыты, которые в Европе неэтичны. Кстати, в России тоже смотрят гораздо более благосклонно. Но нам нужно, чтобы биохакеры, рискующие собственным здоровьем и жизнью, из фриков и злодеев стали борцами за свободу мысли, творчества и научного прогресса. Он ответил с некоторым разочарованием в голосе. Ну, это благие пожелания. Есть идея, сказал я. Что, если организовать журнал «Биохакер», выпускать на хорошей бумаге, с иллюстрациями, простой народ это любит, особенно снимки баб с большими сиськами. Для продвинутых будет электронная версия. Он чуть подался вперед. На энтузиазме, с хорошим жалованием, пояснил я, на дворе уже капитализм, но команду разбавим профессионалами. Энтузиасты пашут яростнее, но ровнее борозды у профи. Я сам подыщу, вам этой ерундой заниматься некогда, но в редсовет придется войти. Будете не только давать материалы, но и проверять, что насобирают работники редакции. Да и вообще время от времени придется вам корректировать работу в нужном направлении. Он проговорил в некотором затруднении. Я, и еще кое-кого знаю, могли бы и сами. Я прервал, вскинув ладонь. Ваша работа важнее, а пропаганду профессионалам. Только направляйте их работу. Он усмехнулся уже чуть раскованнее, даже потер ладони одна о другую. А на обложках наши портреты? Посмотрим, сказал я с неопределенностью. Если будет выгодно для движения, то да. Если нет, то нет. Нужно, чтобы из фриков перешли в разряд романтичных героев. Вроде декабристов или корсаров, что за свободу и все такое. Только тогда биохакерством займутся и колеблющиеся, которых миллионы. Он сказал с сомнением. Миллион биохакеров? Нет, биохакеры – это разведка. Я поинтересовался. Еще не существуют наборы биохакеров? Типа сделай сам для дома для семьи? Подумайте, что туда необходимо. Но такое, чтобы можно было приобрести в открытой продаже. Он проговорил задумчиво. Это уже бизнес. Убыточный, сказал я предостерегающе. Даже и не думайте. Хотелось бы, но биохакерство не станет таким явлением, как гаджетомания. Зато мир изменит. Он взглянул на меня внезапно заблестевшими глазами. Если составим список нужного, поможете приобрести, а то знаю ребят, что тоже бы. Я подумал, сказал медленно. Хорошая идея. В самом деле наладить бы выпуск таких наборов и продавать по себестоимости, а то и чуть ниже, хотя бы на первых порах, чтобы поддержать движение, которого еще нет, но, в общем, подумаю. Во всяком случае, идея в духе. Надо поработать. Спасибо за идею. Я поднялся, он тут же вскочил, рывком протянул руку. Вам спасибо за хорошие слова и вообще, вдруг в самом деле что-то вытанцуется. Я вытащил из сумки 5 пачек жабьих шкурок в банковских упаковках. Это наличные, но все же дайте номер банковского счета. Он уставился на плотно упакованные доллары, глаза стали шире, а голос прозвучал сдавленно. Счет? Откуда у меня счет? Заведите, посоветовал я строго. Скоро весь мир перейдет на электронные платежи. Да и не буду же я к вам ездить с налом. Он покачал головой, все еще не отрывая взгляда от денег. Ему кажется это богатством, хотя вообще-то всего 50 тысяч долларов. Хорошо, счет открою, и будем держать связь, напомнил я. Привлекайте еще таких же сумасшедших. Вместе легче, хотя да, в разведку армиями не ходит. Доброго дня. Я крепко пожал ему руку, это действие продолжаю отрабатывать на тренажере, красиво и мужественно улыбнулся, как надлежит человеку, которому все удается. На улице, подходя к автомобилю, успел увидеть, как в окне его квартиры чуть колыхнулась штора. Похоже, биохакер отряхнуло мое предложение, впервые ощутил свежий ветер перемен. «Вытанцуется», — сказал я себе молча. «Точно вытанцуется. Слишком долго я к этому шел и слишком много было попыток пробить лбом стену». Глава 13. Пока с неотступно следующим за нами джипом выруливали между тесно поставленными домами на главную улицу, я с сожалением прикидывал, что в медвузах как страны, так и остального мира, ни сейчас, ни потом не удастся ввести такие откровенно специализированные дисциплины, как биохакерство. Да, понятие уже возникло, но еще не вышло в народные массы, как случится лет через 15. Хорошо бы перепрыгнуть и эти 15 лет, но перепрыгивать ни с чем, разве что сумею начать внедрять в молодежные массы эту революционную и взрывную идею, мол, старая наука чересчур осторожничает, а вот мы, молодые и дерзкие, сумеем рывком подвинуть ее вперед в грозное и светлое будущее. Мы не боимся риска и берем на себя ответственность. Мы, молодые герои, будем испытывать на себе, вот вам, старые трусы. В идеале в медвузах можно попробовать ввести дополнительные курсы. Часть тех орлов, что в пренебрежении пропускает лекции, мол, ничего нового, могли бы этим бунтарством заинтересоваться настолько, что увлекутся и сами станут апологетами биохакерства. Даже, если не найдется подходящих преподов, материалы можно искать и находить самим. Если дело пойдет, закупку подходящего оборудования могу взять на себя, мне нужен только список и обоснование, что для чего. Понедельник, день тяжелый, после обеда пришли силовики, как я их определил еще по виду, потом повысил на ступеньку, когда в кабинет вошел мужчина приятной деловой наружности, опрятно и неброско одетый, снял шляпу и вежливо поклонился с порога. Остальные двое, как я понял, остались в коридоре, а лимузин припарковался у подъезда. Кузьменко, назвался он, Антон Изиславьевич, работаю в правительстве, послан весьма влиятельными лицами. Я указал кивком головы в сторону свободного стула. Прошу садитесь. Чем я заинтересовал? Вроде бы плачу все налоги. Он улыбнулся. Я не из налоговой. Наши стратеги очень заинтересовались, как это вам так ловко удается прогнозировать падение рубля, подъем нефтяных цен, стремительный рост строительного сектора. Я ощутил неприятный холодок в теле, сердце сжалось, но заставил себя вымученно улыбнуться. И, конечно, первым делом вы прикинули, что получаю инсайдерскую информацию. У себя искать долго, потому пришли и спрашиваете, кто? Он тоже улыбнулся вежливо и понимающе. Глупо, да, но все мы часто начинаем с глупости. Потом выправляемся. Готовы выслушать и другие объяснения? Я вздохнул. Просто везение у меня больше, чем невезение. Знаете ли, какие деньги вложил во Властелину, а там все рухнуло? Не знали? Ну вот, вы же нацелены искать утечки в своих структурах, потому видите только то, что работает на вашу версию. Достаточно упрощенную, «Верно», — он прищурился, взгляд острый, поинтересовался вежливо. «У вас другое объяснение, вам не понравится», — заявил я. «Это же так заманчиво, выявить человека в своих рядах, который делится со мной инсайдерской информацией, удавить предателя по-тихому, или расстрелять по-громкому, и все в ажуре. А я указываю на трудный и мучительный путь лавирования между проблемами, рисками и возможностью все потерять». Он скривился, «в самом деле не нравится, первый путь куда проще и нагляднее», но подумал, поинтересовался. «Если это ваши собственные вычисления, если не считаете их моими», ответил я, «обратитесь сразу к источнику». Он усмехнулся. «Либо это ваши вычисления и догадки, либо источник очень даже законспирировался». «Неверная версия», заметил я. «Почему, зачем такому осведомленному источнику поддерживать меня?» спросил я. «Я не гигант индустрии, не акула капитализма, не всехапающий олигарх, который может сделать намного больше, чем я». Он кивнул. «И, разумеется, отстегнуть. Все верно, потому у нас склонились к идее, что вы просчитываете ситуацию сами. Я ли один?» Он снова кивнул, не сводя с меня пронизывающего взгляда. «Да, таких с десяток, что увеличивают капиталы очень даже быстро. Но почти у всех заметные связи, а если пользоваться умело, то можно урвать многое. А вот у вас их вроде бы нет. Так что либо тайный источник сообщает о предыдущих изменениях в правительстве, либо вы очень хорошо чувствуете, как у нас говорят, в какую сторону ветер подует через час. Это ближе к истине», согласился я, «хотя и я не всегда успеваю уловить, что там в атмосфере». Он чуть наклонил голову, всматриваясь в мое лицо так внимательно, словно хотел бы забраться в мой мозг. «У меня к вам несколько неожиданный вопрос, а не возникало у вас желание как-то поучаствовать в планировании стратегии развития нашего общества?» Я отшатнулся. «Чего? Не понял». Он улыбнулся, довольный, что застал врасплох. «В такие моменты человек становится виднее. Что-то типа советника, консультанта». Я переспросил туповато. «В какой компании?» Он ответил веско. «В компании правительства. Вы патриот или нет? Советский Союз распущен, напомнил я, а новый патриотизм еще не оформился. Я не подписываюсь под договором, сути которого не понимаю. А все-таки, сказал он, готовы поработать в правительстве, пусть пока не официально, но все возможно». Я покачал головой. «Если приму такое странноватое и необдуманное предложение, меня заставит отказаться от своего бизнеса». «Почему?» спросил он в удивлении. «Да пусть идет, как идет». Я засмеялся. «Шутите? Сразу же обвинят в использовании служебного положения для распила. Или обогащения аффилированных с моим бизнесом структур». Он поморщился. «Обогащение аффилированных структур возможно, никуда не денешься, доказать такое трудно. Да и вообще можно завести бизнес через дальнюю родственницу, у нас в таких случаях руки связаны. Но главное, что сами думаете о самой возможности?» Я ответил с твердостью в голосе. «Ни за какие пряники. В бизнесе пауки в банке, а в коридорах власти вообще змеи, скорпионы и всякие крокодилы. Нет, ни за что. У академиков хотя бы щит из звания и степеней, а меня сразу сожрут, затопчут, забодают. Нет, хоть моя речка и мелкая, но своя, знаю все изгибы». Он сказал вежливо, но со значением. «Миллиардер Абрамович, будучи патриотом, стал губернатором Чукотки и в короткие сроки, вложив собственные средства, выстроил там современную инфраструктуру, возвел здание школ, больницы, вообще вытянул ее в практически передовой район. Абрамович недолго был губернатором, напомнил я, но мысль вашу понял. Нет, на службу не пойду, заставить не сможете, а с моими капиталами все чисто, отжать, как у ЮКОСа, не получится. Скандал будет по всему миру, мировые санкции обрушали экономику». Он протестующе вскинул руки. «Побойтесь Бога, Артур Николаевич, кто говорит о принуждении? Мы только предлагаем возможности. Но когда откажусь, договорил я, намекнете на то, в чьей руке кнут. Потому я предвосхитил заранее, чтобы разговор не свернул в ненадлежащее русло». Он кисло улыбнулся. «Вы, бизнесмены, бываете слишком откровенными. Но если мои призывы к патриотизму не работают, то чем можем заинтересовать? Вы же понимаете, поддержка правительства может быть очень весомой. Мы же в свою очередь очень заинтересованы в людях, умеющих работать в новых условиях, как говорят, успешного построения капитализма с человеческим лицом». Я сдвинул плечами. «Так сотрудничайте. Меня принудить трудно, все чисто. В аферах не замешан, Хоть до конца света проверяйте. Его улыбка стала совсем вымученной. Уже проверили. Потом перепроверили. В самом деле, у вас просто удивительная интуиция на события. Как вам удается? Я указал на комп. Воспользовался облачными вычислениями. Не знаете, что это? Уже входит в мир. Скоро услышал все. Но я пользуюсь в числе первых. К примеру, знаете ли, с очень большой вероятностью вычисления предсказывают мощный циклон на побережье Америки. Он сказал нетерпеливо. Да их там по несколько штук в год. Вот-вот, согласился я. Обычно затихают вблизи берега, разве что мощным тропическим штормом добираются до суши. Но по теории вероятности хоть один из сотни да достигнет побережья и натворит дел. Он поморщился. А нам-то что? Я сдвинул плечами. Не знаю, но умные люди всегда пользуются затруднениями в лагере противника. Где-то уже 150 штормов рассыпались в море у берега. По моим расчетам, один из них вот-вот заберется и на сушу. Скорее всего, это будет в районе Нового Орлеана. Он буркнул. Это там, где живут только негры. Думаю, их и спасать особенно не будут. Верно, согласился я. Но на восстановление города придется выделить десятки миллиардов долларов. А это минус пара атомных подлодок, и внимание будет отвлечено от внешней политики. Он сказал без энтузиазма. Запишу, рассмотрим этот вопрос внимательно. Какова вероятность? 10 лет назад была 1 к 100, ответил я, но сейчас уже 100 к 1. Разрушительный циклон будет, если Бог не вмешается. В последнее время что-то охладел к Америке. Он проговорил в раздумье. Хорошо, запишу, рассмотрим. Если тайфун в самом деле обрушится на побережье и нанесет серьезные повреждения, такую информацию вам точно никакой инсайдер в нашем правительстве не подскажет. И вообще у нас созрела идея, что ваши прогнозы хорошо бы знать и правительству. Я поморщился, посмотрел на него в упор. Шутите? Если такое скажу, мне бы поверите, или назовете бабкой Вангой. Он вынужденно усмехнулся. Тогда нет, а теперь да. Я вздохнул, повел плечами. Раскрыл я с тихим шорохом глаза страниц, и потянуло порохом от всех границ. Это написал Маяковский в 34-м, через 3 года начались столкновения на Ханке, Хасане, Белофинская, а еще через 2 года грянула Вторая мировая, к которым мы оказались не совсем готовы. Он спросил с настороженностью. Сейчас тоже тянет порохом со всех сторон, но где загорится раньше? Мы окружены, как и в тот раз, со всех сторон. Везде, согласился я. Но пока у нас ядерное оружие, большой войны не будет. Уже знают, русские, народ безбашенный, может со всей дури и всеми ядерными. Потому можно помочь абхазам и осетинам с их отделением от Грузии. Саакашвили пробует прижать к ногтю, воодушевился победой в Анжарии, никто ни Западе не вмешается, как они надеются, только если проделать все быстро и под хорошим информационным прикрытием. Он смотрел внимательно. Выдам тайну. Этот вопрос в кулуарах уже поднимался. «В кулуарах чего только не говорят», — ответил я, — «там все храбрые, а вот решится на действие». Он кивнул. «Записываю. Что-то еще чувствуете, как Маяковский?» Я сказал с неохотой. «Придется забирать Крым, а то его уже сдают под штатовскую военную базу. Если успеете, и вообще нужно лезть везде, где появляется щель. В быту таких не уважают». Зато в политике считаются. Венесуэла, Сирия, Африка. Его глаза стали очень настороженными. Понятно, и эти вопросы поднимаются в кулуарах. Я сказал мрачно. Еще стоит вспомнить. Япония, очень сейсмический континент. Однажды при землетрясении весь Токио был стерт с земли. И вообще там строится их учетом. Особая строительная техника, согласился он. Читал где-то. В Японии нет природных ресурсов, напомнил я. Потому построили 8 или 9 атомных станций, не помню точно. Но представьте себе землетрясение в 9 баллов. Он взглянул остро. Вероятность? Я сдвинул плечами. Это не Йеллоустонский вулкан в США, что вот-вот рванет, но это вот-вот может и через 1000 лет. Японию трясет все время. По теории вероятности в этом или следующем году тряхнет так, что атомные станции выйдут из строя. Не знаю, как можно воспользоваться. Но умный человек во главе нашей страны мог бы, мы же соседи, бизнес воспользуется точно, он сказал без энтузиазма, можно, но руки не дойдут, внутри драк хватает, какие-то еще прогнозы, он поглядывал все заинтересованные, у меня наконец мелькнуло насчет того, что пора дать какой-то отчетливо неверный прогноз, чтобы рассеять подозрения, а то ураган Катрина и Фукусима точно будут, хотя лучше просто ограничить количество прогнозов. Совсем отказываться нельзя, иначе не смогу объяснить, как ухитряюсь зарабатывать огромные деньги, вкладывая их вроде бы в мусорные акции, или вовремя распродавая самые котирующиеся на рынках. Я спохватился, развел руками. Увы, я не бабка Ванга, случиться может все, что-то да угадаю, но лучше сосредоточиться на самых вероятных событиях. Он кивнул, обронил как бы невзначай, но и они без гарантий, и подготовка может пропасть впустую, я сказал с сокрушением в голосе. Да, конечно, и только потом ахаем и сокрушаемся, вот если бы знал заранее. Это верно, ответил он, все сложно, как сейчас говорят. Спасибо, я доложу о ваших вычислениях. Мне кажется, нам сейчас удалось договориться о некотором сотрудничестве. Что, он пояснил, вы занимаетесь своим делом, мы в случае чего можем даже помочь чем-то, тоже негласно, а вы подаете нам советы как бы из-за кулисы. Неофициальные советы могут быть весьма весомее официальных, за те эксперт несет какую-то ответственность, и вас никто не сожрет, раз не вхожи в эту банку с пауками. Я чуть задумался, выглядит очень серьезным, есть ощущение, что это и есть основной вариант, который запланировано предложить. Предыдущее было простым разогревом и проверкой реакции. Так можно, ответил я достаточно кисло, но вы же понимаете, не могу ручаться за достоверность своих прогнозов. У ваших специалистов сложные расчеты на суперкомпьютерах, они хоть на них могут сослаться, а у меня так, догадки, интуиция. Он сказал чуть бодрее, значит, договорились, не волнуйтесь, это не значит, что ваши прогнозы воспримут как сигнал к действию. А если и сделают по вашим предположениям, то отвечают те, кто принял решение, а не подавший совет. Это же ясно, не так ли? Хорошо, сказал я тоже живее, что нет разночтений. Я во всем за ясность. Как насчет связи? Вот мобильный, звоните в любое время. Он давно ушел, а я все сидел, взбудораженный, потому что еще в начале разговора мелькнула мысль, что вот самая лучшая возможность разом решить задачу, которую взвалил на свои хрупкие плечи, поставить ее во главе угла развития страны, а возможности государства несоизмеримы с моими, это же разом такой взлет, да мы бы за считанные годы. Эту мысль я все время давил, и лишь когда его лимузин скрылся из виду, отошел от окна и сказал себе с усилием, но твердо, опомнись, президент не государство, это я, не египетский фараон, что мог послать население строить пирамиды, смысл которых никто и тогда не видел, но пикнуть не смел. Даже все правительства, заикнись о моей идее, тут же сметет праведный народный гнев, которому прямо сейчас вынь да положь 40 сортов сыра, 700 сортов водки, коньяка и всяких там вин, а еще дай зрелищ, много и разных, и никакого строительства коммунизма. Хватит, нажрались великих строек, нам теперь еды побольше и посытнее, да экран телевизора поширше, и свобод в отношениях, чтобы никаких обязательств. Вот это и есть мечта и вообще рай на земле. Я вздохнул, потер ладонями морду. Всегда почему-то этим жестом не только я сгоняю хорошие и благородные, но никудышные побуждения, а вообще все мы от обезьяны Дарвина. Работай, и нечего ждать и надеяться. Никто не даст освобождения, ни царь, ни бог и ни герой. Мой персональный врач наконец-то настоял, чтобы я хотя бы на ходу выкроил время для обследования. Я согласился, если успеет все за то время, пока стою на одном ноге. Он шуточку понял, но в самом деле постарался уложиться в считанные минуты с поверхностным осмотром. Хороший специалист по цвету глаз может определить 40 болезней, а по высунутому языку еще с полсотни. Однако, когда вытащил из ушей трубки стетоскопа, выглядел озабоченным, а голос прозвучал с тревожной ноткой. Вдобавок к неважным анализам, у вас проблемы с сердцем. Чем себя так травите? Да и сосуды поизносились, будто ржавые трубы времен Рима. Я сказал бодро, ничего не поделаешь, возраст. Он покачал головой, вообще-то у кого-то начинает сыпаться и раньше, но вам должно быть стыдно. Почему? Ваши финансовые возможности, напомнил он, можете нанять с десяток медицинских светил, будут держать ваше здоровье в идеальном состоянии. Как долго? Спросил я вкратчиво. Он не понял подвоха, заверил, до самого. Вот Рокфеллер прожил 103 года, 7 сердец поменял, 8 инфарктов, 3 инсульта, но врачи всякий раз вытаскивали. Я промолчал, 103 года, конечно, побольше, чем 80, но для бессмертного эти почти одинаковые величины, однако вслух не скажешь. Он хоть и прекрасный врач, но старой школы. будете следовать рекомендациям». Голос его был почти угрожающим и в то же время беспомощным. Я вздохнул и ответил честно: «Рад бы, но столько дел. Как только, так вот сразу. А пока какие санатории? Сколько я еще продержусь?» Он понял правильно, ответил после паузы: «Гастрит вы уже нажили, теперь шажок до язвы, даже полшага. Атеросклероз, как у старца, давление тоже нужно бы сбить, но лучше не таблетками, а умеренной ходьбой, бегом трусцой, строгой диетой. А инфаркт, инсульт?» Он ответил с осторожностью: «Если без эксцессов, то еще лет 20 у вас в запасе. Но если и дальше в таком ураганном темпе, инфаркт можно ожидать в течение 5 лет, инсульт тоже. Не скажу, что раньше, вы ухитрились весь табун органов загнать так, что даже не знаю. Вон варикоз в тяжелой стадии, а вроде бы не бегом передвигаетесь». Я помолчал: 5 лет мне точно не хватит, тут бы в 20 уложиться, но ему такое не объяснишь, это обязательно доказывать и утомительно спорить, после чего каждый все равно остается при своем мнении. «Хорошо», — сказал я, — «приму к сведению». «Честно?» — спросил он без всякой надежды в голосе. «Честно, честно», — ответил я, — «вы даже не представляете, как я заинтересован в этих дополнительных годах, больше, чем». Еще в салоне самолета, когда возвращался из Харькова, листал справочник, отыскал всероссийский журнал «Медицинские новости», его читал и раньше, но там простые новости для народа, изложенные бодро и крикливо, иначе аудитория читать не станет, когда в одном клике рядом репортаж насчет очередного боя в клетке МА. Тем более перестройка заставила отойти от академической сухости и повернуться лицом к народу, но народ есть народ, подавай гороскопы и способы, как вернуть молодость отваром крапивы с мелко нарезанной лапкой лягушки. Издание шатает из стороны в сторону, высокопрофессиональные статьи соседствуют с откровенно халтурными, которые, понятно, получают больше отклика и одобрения со стороны простого и очень простого народа. О самих сотрудниках я заранее навел справки, почти у всех медицинское образование, во главе издания «Доктор наук», есть 2 заведующих отделами в ранге кандидатов наук, остальные из неудавшихся медработников или возжелавших чего-то большего. На 2-ю неделю в Москве, разделавшись с самыми неотложными, велел ехать в издательство «Медновостей», позвонил из автомобиля, мне сообщили, что главред в отъезде. «Жаль», — сказал я с сожалением, — «очень жаль. Я представляю финансовые круги и хотел бы выделить грант на поддержку вашей благородной просветительской работы». Голос секретарши мгновенно стал крайне любезным. «Сергей Павлович в отъезде», — прощебетала она, — «но как только вернется, всегда с великим удовольствием примет вас». «Жаль», — ответил я, подпустив в голос нотку сожаления, «как будто в самом деле жаль, тогда хотел бы встретиться с коллективом». «Понимаете, жаждется чем-то помощь журналу, который пропагандирует здоровый образ жизни среди людей и остального населения». «О», — воскликнула она, — «могу составить список необходимого и необходимого крайне». «Прекрасно», — прервал я, — «буду рад помочь. Сообщите коллективу, что сегодня в конце рабочего дня я хотел бы узнать, как и чем могу. Задерживаться особо не придется. Уложимся минут в 10, от силы в 20». Она ответила чуточку настороженно: «Хорошо, я сообщу коллективу. Надеюсь, многие задержатся. До конца рабочего дня еще 1/2 часа времени, можно и перекусить, хотя домой ради такой мелочи ехать не стоит. Пусть даже Настя и приготовит к моему приезду роскошный обед». «Не успею», — сказал я с досадой. «Володя, выскочи где-то по дороге, купи хотя бы пирожок. Надеюсь, в сингулярности отъемся. Вон там на углу классные хот-доги. Лучше какой-нибудь белиш», — ответил я. «Лучше из Белоруссии, те дикари еще честные, подделывать не научились. Там нет капитализма», — напомнил он, с нечеловеческим лицом. Через 10 минут уже вел автомобиль без торопливости, никуда не опаздываем, а я на заднем сидении лопал массивный белиш, настоящий домашний, еще горячий, и чувствовал, как усталость быстро испаряется, а взамен наливаюсь уже привычной злостью, что помогает рушить и ломать, через тернии к звездам, и вообще прокладывать дорогу к храму небесной сингулярности. Я прибыл чуть раньше конца рабочего дня, так надежнее. Коллектив оповестили, что в малом зале встреча с инвестором, и большая часть охотно потянулась с рабочих мест в указанный зал. Я поднялся на трибуну, когда-то всякий раз чувствовал мандраж, даже колени тряслись, а в голосе появлялись блеющие козлиные нотки, но в конце концов насобачился, сейчас вот без страха посмотрел в зал, где занято 4 передних ряда, вдали под самой стеной еще 8, но это те, кто любит критиковать в своем кругу, а выступать как бы гнушается. «Мне очень нравится ваш журнал», — сказал я. «Всегда был подписчиком медицинских новостей, а когда из них выделился хэтик в медицине, я стал, как теперь говорят, его ярым фанатом. Читаю в день выпуска. Электронка — это так удобно и оперативно». Один из переднего ряда, молодой из карломарксовской бородищей, сказал вежливо: «Спасибо, мы рады откликам с мест. Но почему?» – спросил я. «О биохакерстве у вас была только одна статья, да и та резко отрицательная». Многие начали переглядываться, а бородач нахмурился. «Политика издателя», – ответил он с достоинством, «которую мы полностью разделяем. Да и, если честно, что в биохакерстве хорошего? Хулиганство. Пусть персингуют себя с головы до ног, мы о таком непотребстве писать не станем». Я окинул быстрым взглядом остальных, улыбаются с чувством полнейшего превосходства. Только один, рыжий и лохматый парень с портретом Чена Майки, посмотрел с некоторым сочувствием, но тоже промолчал. «Хорошо», — сказал я, — «ваша позиция понятна. Я почему интересуюсь? Ряд серьезных инвесторов хотят видеть журнал, в котором хэтик рассматривали бы не в столь консервативном виде. В смысле, в биохакинге для них больше положительных моментов, чем отрицательных. Пусть это и блажь, но все-таки веяние времени, а бизнес всегда держит нос по ветру». Бородач сказал с достоинством: «Сколько людей, столько и мнений. Журналов о биохакинге нет», — сказал я, — «но будет. Уже принято решение о создании. Не в правительстве, разумеется, но в кругу бизнесменов, с которыми общаюсь. Частный бизнес, как понимаете, более рисковые и быстрые на решение. Я здесь для того, чтобы объявить набор в команду. Под офис снимем здание, либо построим, а людей можно набирать уже сейчас. Кто-то из вас перешел бы на новое место, где будет рост, карьера и перспективы». Бородач скептически хмыкнул, а рыжий привстал, привлекая к себе внимание, поинтересовался с некоторой надеждой в голосе: «Насколько это серьезно?» «В достаточной мере», — сообщил я. «Жалование будет начисляться с момента, как заявите о вступлении в группу. Здесь вы мелкие винтики, а на новом месте нужны будут главреды, руководители отделами, спецкорреспонденты. Впереди интересные интервью с крупными учеными, зарубежные командировки, лучшие отели мира, возможность побывать на переднем краю науки и даже за краем. Не знаю, как назовете журнал, но там должно присутствовать слова «биохакер» или «биохакинг». На лице бородача отразилось отвращение, а рыжий сказал понимающе: «Чтобы сразу понятно, что за птица». «Да», — согласился я, — «и обложку с провокационными рисунками, но не переступая грань». «Какую?» «В первую очередь закона», — пояснил я. «А грани морали сдвигаются очень легко, и всегда в сторону больших свобод, возможностей людей и населения. Ну, это вы сами знаете, чему не все рады. Во всяком случае, старшее поколение». Бородач продолжал улыбаться скептически и насмешливо, но ряд парней переглянулись, а рыжий сказал с усилием: «Но ведь такого издания еще нет». «Создадите», — ответил я. «За изданием крупные денежные мешки, с финансами проблем не будет. Подумайте. Дело только в том, что решится кто-то из вас, уже подкованных, или наберут с улицы подростков, у которых энтузиазма море, а опыта ноль». Глава 14. Через 2 дня позвонил Ганкер, глава юридической фирмы, который ведет кое-какие мои дела, связанные с законами, инструкциями и запретами. Голос в мобильнике прозвучал бодро и в то же время насмешливо: «Артур Николаевич, вы говорили о намерении создать журнал о биохакерах, нашел тут для вас ценный кадр». «Мне показалось, подыскиваете кадры?» «Прямо из управления делами медицинской академии». «Спасибо», — ответил я несколько удивленно. «Подыскивать ему не поручал, понятно, но он настолько старается быть полезным и так часто им оказывается, что нужно будет поискать прослушку в доме и на теле. Когда и как направить к вам?» «Хоть сейчас», — ответил я, — «только у бездельников всегда не хватает времени, а деловые люди время найдут всегда». «Сейчас», — сказал он, — «так сейчас». «Вы сейчас где?» «В 2 кварталах от мединститута», — сообщил я, — «только что отъехал». «А во, уже 2 раза за 3 дня в одно место, значит, всерьез. Сманиваете оттуда?» «Кое-что удалось», — ответил я сдержанно. «Прекрасно», — воскликнул он. «Там слева хорошее уютное кафе. Годится?» «Вполне», — одобрил я. «Через 10 минут к вам подъедут. Кафе в самом деле милое, простенькое и без выпендренов. Честная и чистая бедность, рассчитанная на забегающих из мединститута студентов и младших работников. В это время суток почти пусто, если не считать за дальним столиком воркующую парочку то ли старшеклассников, то ли сбежавших с лекции студентов. Я выбрал место, официантка подошла тут же, я к ее удовольствию заказал самый дорогой бифштекс с какими-то особыми специями и двойной экспрессо, и почти очистил блюдо, когда в кафе вошли две девушки, обе с хорошими фигурами, то ли шейпинг, то ли генетика, на пороге замедлили шаг, но высмотрели меня, переглянулись и направились в мою сторону. Обе в майках, сиськи очерчены ясно, даже твердые соски оттопыривают ткань бугорками, у одной на груди надпись крупными буквами «Footskin-ко на first date», у другой «Супергирл». Я поднялся навстречу, никак не изживу эту старомодную привычку. А девушка с надписью «Супергирл» спросила в лоб: «Здравствуйте, это вы создаете журнал?» «Можно сказать и так», — ответил я дипломатично. «Солдатам не обязательно знать генерала, достаточно и лейтенанта. Я вот, как лейтенант, готов ответить на все вопросы, которые вы задали бы генералу, и разрулить все проблемы. Садитесь, что вам заказать?» «Только кофе», — безапелляционно сказала «Супергирл». «Мне и моей подруге. Я Таис Захарченко. Ганкер говорил с вами обо мне. А это Алиса, она хороший редактор, мимо нее не проскочит ни одна опечатка». Алиса держится смирненько, тихонько опустилась на стол рядом со своей старшей подругой, а та окинула меня оценивающим взглядом с головы до ног. «В самом ли деле лейтенант? А если и лейтенант, то почему говорю, как генерал? Правда, могу быть тем лейтенантом, что именуются генерал-лейтенантами, а это повыше, чем даже всякие там генерал-майоры». «Все проблемы», — уточнила она, — «не мировые, конечно», — ответил я мирно, — «но насчет журнала практически все, по крайней мере организационные и финансовые». Обе переглянулись, Таис сказала уверенно: «Если финансовые тоже, то какие еще проблемы? Сейчас все и везде упирается в финансирование. Ребята рассказали о вашем предложении, из Медвестника готовы уйти только двое, остальных придется добирать в других местах. Но я знаю еще несколько сумасшедших, что сами считают биохакинг очень перспективным делом». «Прекрасно», — сказал я. «А вы?» Она прямо посмотрела мне в глаза, и я снова отметил, какие они у нее прозрачные, как вода в горном ручье, даже смотреть как-то страшновато. «Как вам уже сказал Ганкер», — напомнила она, — «работаю в управлении публикацией научных работ Центра Академии. Знаю всех, кто чем дышит, могу взять на себя обязанности главреда». «А во», — сказал я, — «от скромности не заболеете». «Даже насморка не схвачу», — согласилась она. «Я скромная в быту и в постели, можете проверить, но не в амбициях. Поговорите с ребятами, это они предложили выдвинуться на роль главной мне. Я хорошо лажу с людьми, но организовать тоже умею. Я управленец по образованию, и вообще подчиняться женщине приятнее», — обронил я. Ее подружка, да то ли молчавшая, сказала живо: «Вам нужна во главе женщина, чтобы не обвиняли в сексизме». Я отмахнулся. «Биохакеры как никто лучше знают, что понятие пола вот-вот отпадет вовсе. По анатомическим причинам. Потому все эти толерантности мимо, как временное явление». «Но Таис в самом деле лучшая», сказала Алиса очень серьезно. «Вы посмотрите ее досье, или наведите справки. Я тоже из управления, знаю, как умело рулит». «Посмотрю», согласился я, «но лучше взгляну на результат. Вы в новый коллектив готовы обе?» Таис все еще рассматривала меня в упор, Алиса пискнула: «Да». «Хорошо», сказал я, «с этой минуты вам начисляется жалование. Сколько получают в Медвестнике?» «Будет на четверть больше. Для начала увидим хорошую работу, пойдет и рост жалования. Начинайте создавать коллектив, подбирайте темы, готовьте первые публикации. Пока работайте удаленно, за это время либо снимем достойное помещение, желательно в пределах Садового кольца, либо что-то построим или купим». Таис уточнила: «Насчет жалования, это серьезно, на четверть выше?» «Не потому, — пояснил я, — что вы такие замечательные, в этом еще не уверен, а чтобы поднять престиж биохакерства. Кстати, в редакционный совет войдет несколько настоящих биохакеров, будут направлять политику издания. Я с ними уже переговорил, смогут подкидывать темы, указывать возможности, вообще помогут по технической части, а то заклепочники тапками забросают». Она нахмурилась, по лицу Алисы тоже проскользнула тень беспокойства, но в самом деле обе быстро схватывают ситуацию. Такой редсовет хоть и будет ограничивать полет творческой мысли, но помощи и пользы все же больше, чем вреда. Коммерческой выгоды не жду, добавил я, потому не старайтесь на нем заработать. Раздражающую рекламу на странице не пускайте, за лайками не гонитесь, ваше жалование от этого не изменится. Главное, романтизация этой рискованной и многообещающей профессии, и людей, что занимаются этим. Таис поинтересовалась с интересом. Хотите сделать биохакерство массовым? Да, ответил я, в той мере, в какой возможно. Чем больше людей пойдет искать бессмертие, тем скорее найдет. Конечно, вооружившись кое-какими знаниями и инструментарием. Насчет отдельного помещения, риэлтеры уже подыскивают подходящие, сообщил я. На обустройство выделяю $1 000 000, в основном на закупку канцелярских столов и мониторов. Что вам нужно еще? Таис сказала с уважением. Миллион? Здорово. У кого я должна сосать? Я отмахнулся. Это ваше дело. Тогда у вас, такое стоит $15, ответил я. Она посмотрела сердито, грубо. Могли бы сказать хотя бы 20. Ладно, берусь наладить работу в кратчайшие сроки. Знаю самых безбашенных, что с удовольствием возьмутся за такую работу. Никакой политики, предупредил я. Нам пофигу, какая власть и какое правительство. Это все фигня с точки зрения завтрашнего дня, а мы работаем на будущее. Но в спорах с консервативными взглядами никаких запретов, кроме прямых оскорблений, за которые могут в суд. Некоторое время пили кофе молча. Я видел, что обе тоже обдумывают некоторые вопросы. Получается как-то слишком легко. Я полагал, что создавать журнал с нуля будет сложнее, а тут сами набежали. С другой стороны, это говорит, что такое движение может выстрелить раньше, чем было в предыдущей линии. Почва готова, помалкивали только под давление серой общественности, а сейчас, когда подворачивается такая возможность.